Глава вторая. Лог под чертовым пальцем. На Энской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось. «Эх, батюшка Иван Семенович», — уговаривал меня почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения. «Ей-богу, мой вам совет, плюньте, не едете к ночи». «Ну их и с делами, своя-то жизнь дороже чужих денег. И тут теперь на 100 верст кругом только и толков, что о вашем процессе, да об этих деньжищах. Бакланишки, поди, уж заметались. Но чуйте». Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог. «Надо ехать. Пошлите, пожалуйста, за вольными. И то время уходит». «Эх, вы упрямец. Ну да тут-то я вам дам дружка надежного. Он вас доставит в Б. Молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо чертова лога придется. Место глухое, народец аховый. Хоть свету дождитесь». Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута. До Б мы доехали живо. «Куда теперь меня доставишь?» — спросил я у ямщика. «К дружку, к Молокану. Мужик хороший». Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно, зажиточного дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинной седой бородой, очень почтенного вида. Он поднял свой фонарь над головой и, оглядев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом: «А, Иван Семенович! То-то сказывали тут ребята проезжие, поедет кудиновский приказчик из города. Коней, мол, старик, готовь. А вам, я говорю, какая забота? Они, может, ночевать удумают. Дело ночное». «А какие ребята-то?» – перебил мой ямщик. «А шут их знают. Бакланишки надо быть. На жиганов тоже смахивают, но виду-то...» «Думаю так, что из города, а кто именно, сказать не могу. Где их всех-то узнаешь? А ты, господин, ночуешь, что ли?» «Нет, лошадей мне, пожалуйста, поскорее», — сказал я, не слишком-то довольный предшествующей мне молвой. Старик немного подумал. «Заходи в избу, чего здесь-то стоять? Видишь, горе-то, лошадей у меня нету. Тридегодний в город складе парнишку услал. Как теперь будешь? Ночуй». Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь, между тем, сгустилась в такую беспросветную тьму, какая, возможно, только в сибирскую ненастную осень. Небо сполож было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады, но внизу царствовала полная темнота. На два шага не было видно человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот. И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми, кому-нибудь из соседей. «О, господин!» — закачал старик своей седой головой. «На грех ты торопишься, право. Да и ночка же выдалась. Египетская тьма, прости господи!» В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирая разные имена, возражали друг другу, спорили. «Ладно», — сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь с хозяином. «Будут тебе лошади, съезжу сейчас недалече тут, на заимку». «Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет». «Недолго», — решил ямщик, а хозяин добавил сурово: «Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится: скоро да не спора. Успеешь». Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжащим старческим голосом. Я начал дремать у печки. «Ну, парень», — услышал я голос хозяина уже за дверью. «Скажи убивцу-то, пусть чай поторапливается. Вишь, ему не терпится». Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади. Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь, незнакомое место, незнакомые люди, не совсем понятные речи. И, наконец, это странное зловещее слово. Мои нервы были расстроены. Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел. Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами налетали откуда-то сбоку из мрака крупные капли, как будто в торопе, охраняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер. Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелые сильные чувства или давно засевшая невеселая дума. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно. Правду сказать, у меня мелькнуло таки желание отпустить во свояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице Малакана, но это было только мгновение. Я ощупал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы. «Ну, слышь, убивец», — напутствовал нас старик, — «смотри, парень, в оба, сам знаешь». «Знаю», — ответил ямщик, — «и мы нырнули в тьму ненастной ночи». Мелькнуло еще 2-3 огонька разрозненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец последнее жилье осталось позади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь. Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому логу, однако до лога оставалось еще 5 верст, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительной ясностью. Вспомнив хищнические фигуры бакланов, таинственность сопровождающего их купца, затем странную неотвязчивость, какую все они следовали за мною, я пришел к заключению, что в лагу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа. Загадка эта скоро, однако, должна была разрешиться. На посветлевшем, несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем вверху шумел лес, внизу в темноте плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и был чертов палец. Дорога жалась над речкой к горам. У чертова пальца она отбегала подальше от хребта, и на нее выходил из ложбины проселок. Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей Сибирской ночи. Узкая каменистая дорога не допускала быстрой езды, а кусты скрывали до времени нападения. Мы подъезжали к ложбине. Чертов палец надвигался на нас, все вырастая вверху во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину. Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу. Пристяжки жались к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно. Его тихое потренькивание отдавалось над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе. Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто дрогнул и замер. Я привстал. По дороге меж темных кустов что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились. Ямщик остановил лошадей как раз вовремя. Мы избегли нападения сбоку, но и теперь положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону было невозможно. Я хотел уже выстрелить на удачу, но вдруг остановился. Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. Убивец поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю. «Держи уже, не пали». Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришло в голову ослушаться, моих подозрений как не бывало. Я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двигались за хозяином сами. Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поравнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, убивец остановился. Все было тихо, только вдали от дороги по направлению к хребту шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился. «Костюшка, это подлец, впереди всех бежит», — сказал убивец, прислушиваясь к шуму. Да один гляди-ка остался. В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей. Убивец все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку. Вдруг на утесе под пальцем сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошовки и шарахнулось затем по кустам. Убивец кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился. «Слышь, Коська!» — сказал он громко, глубоко взволнованным голосом. «Не дури, я тебе говорю. Ежели ты мне теперь невинную животину испортил, уходи за 100 верст, я тебя достану». «Не пали, господин», — добавил он сурово, обращаясь ко мне. «Смотри, ты, убивец», — послышался от утеса чей-то сдержанный, как будто не Костюшкин голос. «Не в свое дело, по что суешься?» Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, кому обращался. «Не грози, ваше степенство», — с презрением ответил ямщик. «Не страшен, небось, даром, что с бакланами связался». Через несколько минут лоб над чертовым пальцем остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.